Тут в дверь номера постучали, и Лера пошла открывать. А Мелисса опять улеглась на подушке и по уши натянула плед. — Лера, извините меня, пожалуйста, за вторжение. Проходи, Рома, не стесняйся. Правда, у нас тут больные и раненые, но это не страшно. Они все одеты. Роман Полянский вошел в просторную комнату, осененную золотым сиянием близкого Исааки, и неловко замер, увидев лежащую на кровати знаменитую писательницу. — Здравствуйте. Писательница выглянула из-под пледа. — Прошу прощения. — Я не в форме. Слабым голосом умирающий вымолвила она, но вдруг, словно заинтересовавшись, приподнялась на локте и посмотрела пристально. — Присаживайтесь, пожалуйста. — Вежливая наша, — пробормотала Лера из спины Полянского. — Ложись, не вскакивай. — Что случилось, Роман? — Мне только что позвонили из России. Правый, — тихо и быстро начал Полянский, но остановился, взглянув на Мелиссу, которая смотрела во все глаза и слушала во все уши. — Наверное, нам надо обсудить это наедине. — Наедине? Лера, у нас проблемы. У Полянского было такое лицо, что Лера моментально поняла. Что-то на самом деле случилось. Серьезное, важное, это изменит всю ее жизнь. Лера, может быть, лучше нам спуститься вниз? Любанова покосилась на подругу, у которой теперь из пледа торчал только измученный красный нос. Хорошо. Иди. Иди, Роман, я тебя догоню. Она проводила его до двери, вернулась и еще постояла над красным шерстяным холмом, который длинно и тяжко вздыхал. Я сейчас поговорю с Романом, закажу тебе чай, виски, лимон и мед. Ты у меня все это на глазах выпьешь и сожрешь, — сердясь, — сказала она. Потом я позвоню твоему продюсеру и скажу, что все съемки отменяются. Потом позвоню Ваське и велю, чтобы он встречал нас в Шереметьеве, и забираю тебя с собой в Москву. Не смей мне возражать! — прикрикнула она, потому что холмик протестующе завозился. После некоторого молчания знаменитая писательница Мелисса Синёкова сказала отчетливо: «Я так рада, что эта скотина сдохла, ты даже не можешь себе представить». Потом она резко села и посмотрела на Леру измученными красными глазами. «А вот этот человек, который только что заходил, все время был рядом с тобой?» «В каком смысле?» «Ну, когда стреляли, он точно сидел рядом с тобой?» Лера засмеялась. — Ну да. Мы прилетели из Москвы на одном самолете, приехали в гостиницу на одной машине, потом все время просидели за одним столом. А что такое? Мелисса помолчала. — Ничего. Но если бы он не сидел с тобой за одним столом, я могла бы поклясться, что это именно тот человек, который пробежал мимо меня после выстрела в сторону Вознесенского проспекта. — Этого не может быть. — Я знаю, печально, — сказала Мелисса, — но что я могу поделать, если оно так и есть? Со ступени Исаакиевского собора был отлично виден круглый скверик, обтянутый по периметру полосатыми лентами, которые трепетали на ветру. Не слишком густая толпа стояла вокруг, и все время подъезжали и уезжали машины. Константинов прошел металлическое заграждение, поднялся на ступеньки и еще раз посмотрел туда. У него было довольно много времени, которое необходимо было на что-то употребить. И он решил употребить его на собор, единственное место, которое помнилось ему из того Ленинграда, в который он приезжал еще мальчишкой. Тогда собор показался ему не просто большим, а громадным, как небо. Почему именно как небо, он не знал. Но оттуда, с сумрачных небес, прямо на него спускалась огромная палка, увенчанная начищенным медным диском. И отец объяснял, что это маятник Фуко, и он показывает вращение Земли. Маленький Саша не понял, как маятник показывает это самое вращение. Но ему представлялось, что Земля вращается как раз вокруг этого маятника с начищенным медным диском. Нынче в соборе не было маятника, но огромность собора взрослому Константинову показалась еще более ошеломляющей. Он не слушал экскурсовода, в собор пускали только с экскурсии. Он стоял, задрав голову вверх, к каменным прохладным небесам, и думал о своем. Дело, приведшее его в Петербург, было сложным и опасным. Ему хотелось, чтобы равнодушные небеса хоть в чем-нибудь ему помогли, и он просил их именно об этом. Он просил, не слышал никакого ответа, но заставлял себя думать, что там, наверху, его точно кто-то слышит, некто добрый и справедливый, кто непременно ему поможет. «Молитва должна оставаться без ответа», — сказала ему как-то Лера Любанова, «потому что если тебе станут отвечать, то это же будет не молитва, а переговоры». Ах, как бы ему хотелось, чтобы это была не молитва, а переговоры. Он отдаст деньги, примет решение и больше не станет об этом думать. Он освободится сам, освободит женщину, которая ему дороже всех на свете, и все кончится. Как в волшебной сказке. Принцесса спит в хрустальном гробу, потому что злая волшебница заколдовала ее, и королевич Елисей через леса и моря скачет на своем гнедом жеребце. Ему помогают ветер, и месяц, и туч. Константинов зажмурился и потряс головой. Петербург странно действовал на него, как будто наркотик. Вот же видения начались. Королевич Елисей, надо же! Он сбежал по широким ступеням еще раз, напоследок глянул на собор, пересчитал колонны. Он много раз слышал, что они стоят без всякого фундамента, только под действием собственной тяжести, и держат своды, купол и крышу, и все никак не мог понять, как это под действием собственной тяжести, пока рядом какой-то мужик не сказал своему сыну, который тоже стоял и не понимал, и тоже спрашивал, как. «Ну как, сынок? Вот как стакан на столе стоит, так колонны стоят». И все же это невозможно было себе представить, хоть Константинову давно уж было не 10 лет. А как же ураганы, шторма и знаменитые питерские наводнения, когда вода в Неве поднимается до самого медного всадника? А колонны, такие огромные, просто стоят, как стоит на столе стакан, и все. Он посмотрел на часы, понял, что должен идти, и пошел по Малой Морской, решив обогнуть оцепление возле отеля и красные дрожащие на ветру листочки. Он вернется в Москву раньше Леры и Полянского, и никто ни о чем не узнает, никто ни о чем не должен узнать. Улица была не слишком широкой, но очень прямой, и слева, в просветах между домами серого камня, он все время видел близкий шпиль Адмиралтейства с золотым корабликом. И с той стороны прилетал ветер, свежий и холодный, от которого горели щеки и мерзли руки. Там, за домами и Адмиралтейством, была Нева, широкая, свободная, своенравная, совсем не похожая на Москву-реку, а еще дальше Финский залив и Балтика, и студеные серые волны с белыми барашками, и зеленые башенки сторожевиков и трубы пароходов, которые ждут ночи, когда в городе разведут мосты. Константинову очень хотелось посмотреть Неву и мосты, и, ловя себя на этой мысли, он пугался своего равнодушия. Он должен думать совсем о другом. Он должен думать о деле, вовсе не о том, как это выглядит, когда среди ночи мосты поднимаются и расходятся в разные стороны, освобождая дорогу корабля. Малая Морская очень быстро вывела его на Невский проспект, и, покрутив головой, он быстро сообразил, куда должен идти, и повернул направо в сторону Московского вокзала. Встреча у него была назначена на Невском, и он считал дома, опасаясь, что пройдет мимо кофейни, в которой должен был встречаться. На Невском было полно кофейн. Здесь еще было полно людей, как будто какой-то праздник случился. Пестро одетой молодежи и старушек-туристок в кроссовках и куртках с капюшонами, детей поменьше в колясках, с мамами и папами, детей побольше, с тайками или целыми классами, которых привезли на экскурсию. Двери магазинов были распахнуты настежь, откуда тянуло запахом кофе, и издалека слышались призывы отправиться на теплоходную экскурсию по каналам и рекам Санкт-Петербурга. Константинову хотелось по каналам и рекам, и не хотелось встречаться. Он никогда не делал ничего такого, что собирался сделать сейчас. Ему было неудобно, маятно, как будто он по ошибке надел утром слишком тесные башмаки. И они теперь давят, жмут и уже до крови растерли пятки. Но поделать ничего нельзя, не станешь же разуваться среди улицы. И приходится терпеть, скрипеть зубами, а каждый шаг дается с трудом, а надежды на освобождение никакой. И даже вечером, когда удастся освободиться, все равно не отпустит, и болеть будет долго, и не заживать, и кровоточить. Константинов все считал дома. Нужное ему место оказалось на той стороне Невского проспекта, и пришлось еще искать пешеходный переход, чтобы перейти. Невский был устроен как-то так, что перейти его просто посредине оказалось невозможным, и в этом почудилось Константинову, тоже таилась какая-то особая питерская организованность, отличная от московской. Он вошел в кофейню, поискал свободный столик, не нашел, и уставился на девушку в переднике, которая издалека бежала к нему. В руках у нее был поднос, заставленный кофейными чашками и пустыми стаканами. В двух тесных залах ровно гудели голоса, и сильно пахло табаком и кофе. Такой привычный, такой успокаивающий запах. — Вы курите? — спросила подбежавшая девушка и улыбнулась ему быстрой улыбкой. — Да, — признался Константинов. — Тогда в тот зал проходите, пожалуйста, там есть свободные места. Скинув с плеча рюкзак, Константинов протиснулся между тесно стоявшими столиками к каменной арке, разделявшей два зала, огляделся и сел за единственный свободный столик, где была пепельница, красный цветок в узкогорлой вазе и разноцветная карточка с описанием десертов в металлической подставке. Константинов изучил десерты с непередаваемо сложными названиями и достал сигареты. Курить ему не хотелось, но он сильно нервничал и должен был чем-то заняться. — Вы уже готовы сделать заказ? — Готов, — сказал Константинов. — Двойное эспрессо, минеральную воду со льдом и лимоном еще вот это. Тут он ткнул в карточку. Официантка проследила за его пальцем и кивнула. — Кофе, воду с лимоном и льдом и вишневую макамбу в шоколадной глазури. Все правильно? — Макамбу так макамбу. Макамба по неизвестной причине напомнила ему Тамилу Гудкову, редактора отдела «Бизнес-леди». Девушка отошла, и Константинов на всякий случай проверил свой рюкзак, который не давал ему покоя. Рюкзак был на месте. Он не видел, откуда к его столику приблизился человек в бейсболке и кожаной куртке. Человек как человек, самый обыкновенный. Алюминиевый стул отодвинулся с резким скрежетом, и Константинов поднял глаза. — Ну, здрасте, — сказал подсевший к нему. — Вы Константинов? Как вы меня узнали? Человек небрежно пожал плечами. — В интернете посмотрел. Там ваша редакция в полном составе представлена. — Понятно. Официантка принесла кофе и воду и вопросительно посмотрела на соседа Константинова. — Я ничего не буду. Хорошо, сейчас я принесу еще вас десерт. — Сладенькое, уважаете, — протянул человек и откинулся на спинку стула. — Понятно. Ну, мне с вами рассиживаться некогда, и сладко я не люблю. Значит так, вы мне деньги, а я вам то, ради чего вы приехали. — Где деньги? Константинов кивнул на рюкзак. — Здесь все? — Да, отлично, — сказал человек. — Давайте я пойду. — А где информация? — спросил Константинов. — Рома, то, что ты говоришь, невозможно, — твердо сказала Лера Любанова. Но когда она еще только договаривала, это невозможно. Она твердо знала, что ее первый заместитель ничего не думает, не сочиняет историй и не бредит. Он говорит то, что есть на самом деле. «Но этого не может быть. Набери мне Торца». Лев Ильянович Торц, коммерческий директор газеты «Власть и деньги», отозвался сразу же. «Да, Валерия Алексеевна, тебе Роман все передал?» «Передал, но я ничего не поняла. Объясни мне». На том конце трубки завздыхали и завозились. «А что мне тебе объяснять? Я действовал в полном соответствии с твоими указаниями. Как только ты мне позвонила, это было секундочку, сейчас я взгляну, это было ровно в 12:30, я немедленно подписал договор, потому что представитель России правый сидел напротив меня с этим самым договором в руках. Договор абсолютно стандартный, на каждой странице визы Садовникова, все как следует. Я его подписал, один экземпляр оставил себе, а второй отдал на руки представителю, и мы разошлись. Его фамилия... Секундочку, сейчас взгляну, его фамилия... Насеткин Анатолий Петрович. Вот, собственно, и все. Лера опустилась в ближайшее кресло. Роман Полянский стоял над ней, и у него был растерянный вид. Лера переложила телефон в другую руку и заправила за ухо волосы. — Лев Валерьянович, это я все понимаю, но только я тебе не звонила. Ни в 12:30, ни в 13, даже в 14 не звонила. — Валерия Алексеевна, Лев Валерьянович, этого не может быть, потому что я тебе не звонила. Ты это понимаешь или нет? Коммерческий директор заволновался. — Нет, нет, ну... В этом необходимо как следует разобраться. Это же очень просто проверить. У меня же есть определитель. Погоди, я посмотрю еще разок, хотя я твой голос ни с каким другим не мог перепутать. В трубке у Леры заиграла бодрая музыка, а Лев Валерьянович исчез. Лера подняла глаза на Полянского. — Роман, я не понимаю, какой договор подписал Торц. Что это за сумасшествие? Полянский присел рядом. Мне позвонили из России правы и сказали, что в связи с трагической гибелью их лидера все наши договоренности аннулируются, и газета должна вернуть деньги, полученные от них сегодня днем. Какие деньги? Музыка в трубке смолкла, и опять возник коммерческий директор. Валерия Алексеевна, я все проверил, у меня русским языком написано «Любанова, вызов 12:30». Я сейчас нарочно мобильный телефон выключу, чтобы случайным образом, так сказать, не утратить свидетельство того, что ты мне звонила, и не поставить тебя в двусмысленное положение, и себя тоже. Лев Валерьянович, да какое может быть положение, если я тебе не звонила? Полянский мне только что сказал, что Россия правая требует вернуть ей деньги, которые мы якобы получили. Лев Валерьянович, ты получал какие-то деньги? Нет уж, голубушка, вот тут же я точно могу сказать, что никаких денег я не получал, никаких финансовых документов не принимал и никому не отдавал. Лера Любанова вдруг совершенно обессилила, как будто выстояла 3 раунда на ринге против Майкла Тайсона. Значит так, найди мне Константинова, пусть он срочно перезвонит. Проверь все сегодняшние банковские переводы, кто, откуда и за что переводил деньги газете. Желательно, чтобы к моему приезду были готовы банковские выписки со счетов за, ну, скажем, за последний квартал. Голубушка, но их же делать надо неделю. Сколько через нас денег проходит? Значит, сделайте за оставшиеся полдня, Лев Валерьянович. Да я-то всей душой, но ведь банк. Договорись с банком, Лев Валерьянович. Да я-то всей душой. Договор, который вы подписали, и все данные на того представителя России правой, который... К вам приходил факсом мне в гостиницу прямо сейчас. Роман, узнаю портье номер факса. Еще отправьте мне на электронную почту. Я посмотрю из здешнего бизнес-центра. — У меня нет в электронном виде, — сказал Торт с несколько оскорбленным тоном. — Откуда же? Мне на бумаге принесли. Как же я мог подписать в компьютере? Ссориться с коммерческим директором в такой трудный момент не входило в Лерины планы, и она сказала помягче. Лев Валерьяныч, ты же видишь, что происходит какая-то ерунда. Ты говоришь, что я тебе звонила, а я не звонила. Роману позвонили и сказали про деньги, которые перевели на наш счет, а ты говоришь, что нам никто не переводил никаких денег. Одна надежда на то, что мы с тобой найдем все концы и свяжем их воедино. Голубушка, я-то всей душой, но ведь я-то ни при чем, ни при чем. — А кто при чем? — тихо спросила Лера. Вернулся Полянский, продиктовав коммерческому директору номер факса. Лера нажала кнопку «Отбой». Они помолчали. «Может, кофе?» — спросил Полянский неуверенно. «Я больше не могу», — призналась Лера. «У меня сейчас сердце выпрыгивает. Тогда текилы. Вот только текилы мне сейчас и не хватает». Вряд ли здесь подают валерьянку, — сказал Полянский задумчиво. — Но можно попробовать спросить. Уверен, что для нас найдут. Лера поднялась и прошествовала за колонну. Столик, за которым давеча сидел Ахмед Баширов, был свободен. Лера подумала и села на диванчик. Кажется, Баширов сидел именно так. Для полноценного мозгового штурма ей был нужен Константинов. Именно Константинов, а не тезка великого режиссера, утонченный, встревоженный и растерянный. — Значит, так, — сказала она и сильно потерла лицо. — Садовников убит. Его убили практически у нас на глазах. Мало того, его убили на глазах у охранника, его собственного, и на глазах у охраны Баширова, что значительно серьезнее. Мила сидела в скверике на лавочке и видела какого-то человека, который после выстрела пробежал мимо нее и исчез, она так сказала. По телевизору тоже все время говорят про какого-то человека, который бежал в сторону Вознесенского проспекта. Первое. И очень странное. На углу был черный джип. Он сразу поехал и остановился прямо перед этим окном. Чей это джип? «Откуда мы можем знать, чей он?» — неуверенно спросил Полянский, как будто принимал участие в викторине и опасался, что даст неправильный ответ. «Команда прощается с вами. Вы самое слабое звено». «Очевидно, Баширова, потому что из него выскочил человек точно в таком же пиджаке и точно с таким же проводом за ухом, как у охранников Баширова». «Как это разглядело?» — пробормотал Полянский, который ничего такого не заметил. «Охранники Баширова — профессионалы. Почему они не догнали убийцу, не завалили его и не сдали властям? Но его же все видели. В новостях 100 раз повторяли, что он бежал в сторону Вознесенского проспекта, и Милка его тоже видела». «Видела?» — помедлив переспросил Полянский. Лера вдруг вспомнила, как знаменитая писательница говорила, что мимо нее пробежал именно Полянский, который все время сидел с Лерой за одним столом. Нет, не мог он нигде бегать. Он сидел рядом с Лерой. Даже думать об этом глупо. Второе. И очень странное. Почему Садовников так вел себя с нами, словно точно знал, что никакой совместной работы у нас не будет? Он что, был уверен, что его прикончат? Почему? Ах, господин Полянский, вам бы кино снимать, ей-богу. Да потому что он так старался вывести меня из себя. Зачем ему... Нужно было меня злить. Для дальнейшего плодотворного сотрудничества это не годится. А тогда зачем? Или он не собирался со мной сотрудничать? А если не собирался, зачем он со мной встречался? Ты все усложняешь, Лера. Она прищурила голубые глазищи и посмотрела на Полянского так, что ему захотелось прикрыться накрахмаленной салфеточкой. А деньги, которые с нас теперь требуют, это что такое? Это я придумал, или ты придумал, или Лев Валерьянович придумал? Что это за деньги, и где мы их возьмем? Мы что, их получили уже? И что это вообще за дикая схема? По моему якобы звонку Лев подписывает не весь с кем договор, и этот не весь кто тут же переводит нам деньги. Хорошо бы, кстати, узнать, сколько там денег, и перевел ли их он. Она помолчала. А помнишь, я перед отъездом в Питер говорила... что Сосницкий заварил какую-то кашу, и как бы не пришлось нам продавать квартиры и машины. Ты еще сказала детей, — напомнил Полянский. — Как видно, придется продавать, — сообщила Лера мрачно. — А это означает, что затея принадлежит Сосницкому. Я была права. Сосницкому принадлежит идея убить лидера партии «Россия правая»? Тихо, тихо. Одними губами спросил Полянский. «Только для того, чтобы угробить нашу газету?» Возле полированной конторки топтался посыльный с большим букетом, и Лера рассеянно вспомнила, что где-то уже видела человека в бейсболке. Он принимал какое-то участие в последних событиях, но никак не могла вспомнить, где. Консьержка что-то вежливо ему объясняла, а охранник из-за высоких дверей переместился поближе и теперь фланировал мимо посыльного с незаинтересованным лицом, только изредка посматривая из-под лобья. И вообще, казалось удивительным, что жизнь отеля никак не изменилась. Несмотря на то, что рядом с ним произошло такое страшное событие. Служащие оставались такими же любезными и приветливыми. Кофе пахло так же вкусно, люстры так же призывно и весело сверкали, и уют был все таким же декадентским. Маленький островок в океане. У нас все хорошо, чтобы не происходило вокруг. Мы всегда готовы принять вас, напоить кофе, накормить плюшками и устроить все так, чтобы вам успешно работалось и хорошо отдыхалось. Да, мы не можем изменить и упорядочить весь хаос и неуют окружающего мира, но здесь, за нашими стенами, вас ждут приветливые и улыбчивые люди, тихая музыка, вкусная еда и удобные постели. Мы не можем изменить мир, но здесь, за нашими крепостными стенами, вы можете передохнуть. Мы не возражаем, мы сделаем все, чтобы вам было спокойно и уютно. Все мне радостно и ново. Запах кофе, люстры, свет, мех ковра, уют алькова и сырой мороз газет. Улыбнувшись своим мыслям и невесть откуда взявшемуся Бунину, Лера проводила глазами посыльного в бейсболке и вернулась к тому тревожному и скверному, что было у нее на душе, и от чего ее не могли защитить даже крепостные стены отеля. — Рома, найди мне Константинова. Почему он не перезванивает? Разыщи, пожалуйста. И... Телефон у нее зазвонил. И она в полной уверенности, что объявился именно Саша, не глядя, нажала кнопку. — Алло, Валерия Алексеевна? Она быстро отняла телефон от уха и посмотрела. «Разговор номер один» было написано в окошечке. «Да?» «Это Андрей Боголюбов. Вы знаете меня?» «Боголюбов?» — одними губами произнесла Лера. Полянский стремительно придвинулся и сунул ухо в телефон. От его уха тонко пахло какими-то сладкими духами, так что у Леры мгновенно защипало в носу. «Мне хотелось бы с вами поговорить. У вас есть 5 минут времени?» «А вы где?» «Здесь. Я вас вижу. Вы сидите с помощником на диване. У вас глупый вид, потому что вы оба слушаете один телефон». «Вот черт!» Заставив себя не смотреть по сторонам и не искать его взглядом, она спросила небрежно. «Здесь это где?» «В ресторане напротив, через холл. Может быть, мы поговорим?» «Хорошо», — сказала Лера и поднялась. «Мы идем». «Отлично». И голос в трубке пропал. «Пошли». — сказала она Полянскому и сунула телефон в карман. — События развиваются стремительно.